Сынов Фанаиса и Лена разделяла узкая полоска земли. Они смотрели друг на друга. Солнце выглянуло из-за тучи и осветило поле. Лучи заиграли на липком от крови металле. Прищурившись, люди взглянули в небеса, где кружились стервятники. Затрубили мастодонты Гергаши. И варвары, и идолопоклонники тревожно зашевелились. Наблюдатели на акведуке подняли крик. Всадники Фаним перестраивались за спинами своих неподвижных собратьев. Но все глаза были прикованы к Каюре. Между их рядов двигалось знамя самого Падираджи, тигр пустыни, вышитый серебром на треугольном полотнище черного шелка. Воины расступились, и Фанаил в золоченой кольчуге, пришпорив коня, выехал на ничейную полосу земли. «Кто?» — вскричал он ошеломленным зрителем, причем по-шейски. «Кто есть истинный глаз Божий?» Голос его, молодой и пронзительный, стал сигналом для его людей. Тысячи всадников завопили и двинулись вперед, опустив копья. Онемевшие от потрясения Айнрити готовились встретить атаку. Казалось, солнце вдруг остыло. Фанаил повел воющие крыло Каюри на гесендальцев и их голиотских соратников, тех, кто оставил верховного короля Саубона Карасканского. Граф Анферик призвал своих земляков, покрытых синими татуировками, но смятение охватило всех. Передние ряды были смяты, и варвары врубились прямо в середину войска Айнрити. Падираджа пробился к арке, а его лучники сметали людей с акведука. Радостный вопль потряс ряды язычников. Кинганьихай прорвал ряды айнанов на севере и вступил в бой с лордом Сотером и его беспощадными кишити. Услышав призыв Падираджи, Каюри удвоили натиск, пробиваясь вперед, к солнечному свету на другой стороне. Неожиданно для самих себя они вдруг оказались в чистом поле, добивая расползающихся врагов. Блистательные гранды Нинсифона и Чианадини устремились следом, но Таны и рыцари Сетидонна уже ждали их. Волна за волной, эти железные люди врезались в растущую толпу язычников. Копья пробивали доспехи, сбивали всадников с седел. Лошади сошлись шея к шее, копыта к копыту. Звенели мечи и сабли. Граф Готилк поцеловал золотой бивень, висевший у него на шее, и устремился прямо к штандарту Падираджи. Его дружина рассеяла несколько десятков каюри, пробивая себе дорогу. Граф, которого называли Старый Молот, уложил всех, кто пытался встать у него на пути, и оказался лицом к лицу с Золотым Фанаилом. Свидетели говорили, что схватка была недолгой. Прославленная булава графа не могла соперничать с быстрым клинком Падираджи. Хагагатилк, краснолицый граф Агансонарский, владыка заморских тиданцев, рухнул с седла. Смерть кругами спускалась на землю. В колдовском свете было нечто стерильное, и в этом бледном сиянии нелюдские каменные фигуры не отличались от лица и тела отца. «Скажи мне, отец, что такое не бог?» Майнгхус неподвижно стоял перед сыном. «Тяжелое испытание сломило тебя». Килхус понимал, что его время на исходе. Он не мог больше слушать эти безумные речи. «Если он разбит, если он уже не существует, как он может посылать мне сны? Ты путаешь свое безумие с тьмой вне тебя, как люди, рожденные в мире, шпионы-оборотни. Что они тебе сказали? Кто такой не бог, огражденный, как стеной, непроницаемостью своего лица?» Майнгхус изучал его. «Они не знают, и никто в мире не знает, кому они поклоняются. Какие возможности ты рассматривал?» Но отец не уступал. «Тьма идет перед тобой, Килхус. Она владеет тобой. Ты один из подготовленных. Конечно же, ты». Он резко прервал себя, повернул слепое лицо к открытому воздуху. «Ты привел за собой других, Кава». Тут и Килхус услышал их, крадущихся сквозь тьму на голоса и свет. Трое. Скюльвенда он опознал по стуку сердца. «Но кто еще с ним?» «Я избран, отец. Я предвестник». Тихое прерывистое дыхание. Шорох пыли под ладонью и пяткой. «Что эти голоса?» Медленно и взвешенно проговорил Майнгхус. «Говорили обо мне». Килхус понял. Отец осознал наконец суть их противостояния. Майнгхус предполагал, что его сын будет просить наставлений, но не предвидел вероятности, а тем более неизбежности того, что тысячекратная мысль перерастет душу, в которой выросла, и отбросит ее. «Они предупреждали меня», — ответил Килхус, — «что ты остаешься дунянином». Один из шпионов-оборотней задергался в цепях, извергая рвоту в яму внизу. «Ясно. И поэтому я должен умереть?» Килхус посмотрел на ореол вокруг своих рук. «Преступления, которые ты совершил, отец, грехи. Когда ты осознаешь, какое проклятие тебя ждет, когда ты поверишь, ты станешь таким же, как Инхарей. Поскольку ты дунянин, ты захочешь управлять последствиями своих действий. Поскольку ты один из консульта, ты превратишь святое в тиранию и развяжешь войну, как и они». Келхус сосредоточился и стал изучать почти ногой тело отца, оценивая и сравнивая. Сила мускулов, быстрота рефлексов, двигаться надо быстро, закрыть мир от той стороны, произнесли бледные губы, запечатать его, истребив человечество, как и Шуаль, закрытую от большого мира, подхватил Келхус. Для Дунянина это было аксиомой, все податливое должно быть отделено от сопротивляющегося и несговорчивого. Келхус видел это много раз, бродя по лабиринтам вероятности тысячекратной мысли. Убийство воина-пророка, явление вместо него Анасурим Энгхуса, апокалиптические заговоры, фальшивая война против Голготтирата, накопление заранее задуманных опасностей, принесение целых народов в жертву прожорливым шранкам, три моря в развалинах и пожарах, боги, воющие как волки у запертых врат. Возможно, отец еще не успел этого увидеть. Возможно, он вообще не мог видеть дальше прихода сына. А возможно, все это, обвинение в безумии, размышление над неожиданным поворотом событий, было отвлекающим маневром. Так или иначе, это не важно. Ты по-прежнему Дунянин, отец, как и безглазое лицо, миг назад неподвижное и непостижимое, внезапно дернулось и исказилось. Келхус вырвал кинжал из груди отца и отступил на несколько шагов. Он смотрел, как Маингхус ощупывает рану, кровоточащую дыру прямо под грудиной. «Я сильнее», — сказал воин-пророк. Вокруг дымилась и плавилась широкая полоса земли. Ахкеймион глянул через плечо, увидел последних удирающих кидрухилей, айнритейский лагерь у ближних подходов к равнине и темной шейме, от которого к облакам поднимались дымы пожаров. Адепт Завета обернулся и посмотрел на гребень холма, туда, где на земле догорали тела двоих адептов Сайка. Имперская армия взбиралась по дальнему склону. Через несколько секунд их знамена поплывут над травами и дикими цветами. Ахкеймион вспомнил свои уроки в школе Завета. Прямо под холмом. Надо бежать. Туда, где можно получше спрятаться и сразу заметить приближение лучников с хорами. Но часть его уже горестно признала бесполезность побега. Он до сих пор не погиб лишь потому, что застал их врасплох. Но Конфас не оставит его в покое, пока жив. «Я погиб», — он подумал об Эсмене. Как можно было забыть о ней? Ахкеймион глянул на полуразрушенный мавзолей и почувствовал страх. Он совсем близко. Затем увидел ее. Худенькое лицо, казавшееся мальчишеским, смотрело на него из тени сумаха, оплетавшего фундамент. Эсмене все видела. Почему-то ему стало стыдно. «Эсме, стой!» — крикнул он, но было поздно. Она уже выскочила наружу и бросилась к нему по обгоревшему дерну. Сначала он заметил какое-то мерцание, вспышку на краю поля зрения. Потом увидел метку, врезанную тошнотворно глубоко. Он поднял взгляд. «Нет!» — завопил он. Под ногами его треснуло стекло. Длинные крылья, черная чешуя, острые как сабли когти, пасть, окруженная множеством глаз. Сифранг, призванный из адского чрева той стороны. Сернистый божок. Порыв ветра поднял юбки и сменит, бросил ее на колени. Она подняла лицо к небу. Демон спускался вниз. Иик. Проис выбрался на крышу древней сукновальни, единственного уцелевшего здания, выходящего к западным склонам Ютерума. В вышине сияло солнце, но все тонуло в дыму. Чтобы не закружилась голова, Проис не стал вглядываться в небо, а сосредоточился на глиняной черепице у себя под ногами. Он перешагнул через небольшую выбойну, споткнулся, стряхнул обломки гнилой черепицы, лег на живот и пополз к южному фронтону. Посмотрел на Шейме. Полосы и завесы дыма расчертили небеса, как перспектива городских улиц, позволяя прикинуть расстояние до парящих в воздухе чародеев и колдовских огней. Внизу виднелись сплошные черные руины и палящий огонь, искореженные стены, словно смятый пергамент, расколотые фундаменты, раненые, стонущие и размахивающие бледными руками, обугленные трупы. Первый храм, нетронутый сражением, взирал на город с величественным бесстрастием. Послышался оглушительный треск, и Проис чуть не упал со своей высотки. Он вцепился в крышу, затаил дыхание, заморгал. Голова кружилась. Почти прямо под ним появились два адепта в багряных одеждах. Один был совсем дряхлым. Он стоял среди обезглавленных колонн галереи разрушенного святилища. Второй, плотный человек средних лет, балансировал на вершине груды обломков. Их защиты сверкали, как серебро в свете луны или сталь в темном переулке. Они пели, раскрыв пылающие рты, и пламя гудело и грохотало вокруг. В шагах в 50 от них земля взорвалась, словно по ней ударили прутом величиной с дерева. Дымящаяся каменная крошка градом посыпалась на развалины. Из-под града выплыла фигура колдуна в шафрановом одеянии. Голубое свечение полилось с его лба и стремительно понеслось над землей, снося колонны, как щепки, и проламывая защиты багряных шпилей. Проис закрыл глаза рукой, чтобы не ослепнуть от этого огня. Кишаурим поднимался вверх, пока не оказался вровень с Происом. Он бросался вперед и отступал, кружил, непрерывно атакуя старого чародея вспышками из сине-белой энергии. Черные облака клубились в воздухе, из них били молнии, подобные бегущим по стеклу трещинам, но Кишаурим не останавливался. Он намеревался добить багряного адепта внизу. Воздух гудел от ударов и каменного грохота. На этом фоне вопли людей казались чем-то вроде мышиного писка. Или вообще ничем. Раскат грома. Свет померк. Парящая фигура остановилась. Лицо и змей повернулись к безумно поющему врагу. Одежды Кишаурим пламенели на ветру сверкающей охрой. Аспиды свисали с шеи колдуна, как железные крюки. Проис даже не стал смотреть вниз. Он понимал, что старый багряный адепт погиб, а скоро падет и второй. Он вдруг осознал, что стоит на карнизе, на самом краю, обвиваемый ветром, а перед ним расстилаются разрушенные улицы и пылает нечестивый огонь. Светлейший бог богов воззвал Проис к пахнущему гарью ветру и голыми руками сорвал с шеи Хору. «Ты, кто ходит среди нас?» Он отвел назад правую руку, уставшую от меча, встал потверже. «Неисчислимы святые твои имена!» И швырнул свою слезу бога, подарок матери на седьмой день рождения. Казалось, она улетела и пропала где-то за черным горизонтом. Затем вспыхнул круг света с черными краями. Оттуда выпала и рухнула вниз шафрановая фигура, как мокрый флаг. Проис упал на колени на краю крыши, нагнулся над обрывом. Его святой город разверзся перед ним, и он заплакал, хотя не понимал почему. Вновь и вновь Таны и рыцари Сети Донна бросались в атаку, но так и не смогли закрыть брешь. Вскоре их затопил поток вопящих пустынных всадников, набросившихся на них со всех сторон. Кианцы в шелковых одеждах неслись галопом под арками и врывались в лагерь людей Бивня. Сотни воинов влезали на шатающиеся опоры, добирались до вершины акведука и вступали в бешеную схватку под градом стрел языческих лучников. Другие атаковали каменные арки, которые защищали отряды графа Домиргала, и наседали на фланги Айнрити. Остальные гнали коней к оцепеневшим наблюдателям вокруг лагерных укреплений. Нангаэльцы подняли крик, когда копье поразило царя Пеласканду и заставило Гергашей в беспорядке отступить. Испуганные мастодонты начали топтать своих. Айнаны приветствовали Палатина Ураньянку. Он промчался вдоль рядов с отрубленной головой Кинганьихой, попавшего в ловушку мазиратов, когда его оттеснили назад Кишити под началом лорда Сотера. Но Рок настигал Айнрити вместе с Фанайлом Абкаскамандри. Тот вел в бой своих блистательных грандов далеко позади линии обороны идолопоклонников. На севере и на юге когорты кианцев рассыпались по шейризорским равнинам и, не считая отдельных стычек с рыцарями, устремились на восток, чтобы атаковать с дальней стороны древнего акведука. Граф Домиргал погиб от удара камня, сброшенного с арки. Дружина графа Иенгара была отрезана от арьергарда нангаэльцев. Выкрикивая проклятие, сам Иенгар смотрел, как его армию разбивают на отдельные отряды. Мангилийский гранд заставил его замолчать, всадив стрелу ему в глотку. Смерть кругами спускалась на землю. Фаним рыдали от ярости и рубили айнритийских захватчиков. Они пили славу Фану и единому богу, хотя и удивлялись, почему люди Бивня не бегут. Думать, надо думать. Адонийский напев отшвырнул эсменит подальше от спускавшегося чудовища, отбросил назад, к мавзолею. Сифранг двигался так, будто его тело плыло в незримом эфире, но приземлился жестко и тяжело, словно был сделан из переплетенных якорей. Тварь повернулась к Ахкеймиону, сгорбившись и пуская слюни. «Голос!» — проскрежетала она, приближаясь на один страшный шаг. Жизнь превращалась в желтоватую пыль у него под ногами. Он говорит: «Око за око!» Сухая волна жара покатилась навстречу, испепеляя кости. И боль кончится. Ахкеймион понял, что это не простой демон. Его метка была как свет, сосредоточившийся в той точке, где пергамент мира почернел, съежился и обуглился. «Даймос, что потерял Иек, Эсми?» — закричал Ахкеймион. «Беги, умоляю, беги!» Тварь прыгнула к нему. Ахкеймион начал самый глубокий из кирройских напевов. Великие абстракции пронзили воздух над и перед ним. Демон хохотал и верещал. Отец пошатнулся, припал к резной панели стены. Оттуда выползли змеи, черные и блестящие. Они обвили его шею, словно удушающие петли. Келхус попятился, сосредоточил взгляд на точке размером с большой палец на расстоянии вытянутой руки. То, что было единицей, стало множеством. То, что было душой, стало местом. Здесь, вызванное из самой сути вещей, он запел тремя голосами. Один слышимый, как голос этого мира, и два неслышных, направленных в землю. Древний напев призыва превратился в нечто большее, гораздо большее. Напев перемещения, белые дробные огни замелькали в воздухе, окружили свечением. Сквозь перепутанные световые волокна Келхус увидел, как отец с усилием выпрямился, повернул аспидов в сторону сводчатого коридора. Анасурим Бармаенгхус, как же он бледен в сиянии своего сына. Бытие сжалось под бичом его голоса. Пространство треснуло, там превратилось в здесь. За спиной отца Келхус увидел Серви с завязанными в боевой узел волосами. Он смотрел, как она прыгает из тьмы, даже когда сам провалился в великую бездну. Друсах Киемион выкрикивал разрушение. Свет охватил тварь острыми, как ножи, белыми лучами. Вскипевшая кровь пятнами осела на землю. Клочья горящей плоти разлетелись в стороны, как угли. Волны жара опалили щеки Эсменит. Она не отводила глаз от сражения, хотя зрелище было невыносимым. Ахкиемион стоял, прикрытый щитами света, среди горящей травы, одновременно прекрасный в своей мощи и страшно ослабевший. Но кошмарная тварь не отступала, от ее топота и ударов когтей трескался камень, а из носа ушла кровь. Защиты лопались и рассыпались. Ахкиемион наколдовал страшный удар, и голова демона разлетелась. Рога обломились. Паучьи глаза сорвались с ниточек. Атака твари превратилась в безумие, размытое пятно ярости, словно сама преисподняя рвалась на волю и скрежетала зубами на пороге. Ахкиемион пошатнулся, заморгал горящими белым пламенем глазами, закричал. Бесполезно. В реве чудовища слышался крысиный писк. Ахкиемион падал, что-то выговаривая пламенеющим ртом. Драконьи когти смыкались. Ахкиемион падал. Эсменит онемела. Чудовищная тварь прыгнула вверх, терзая небеса рваными крыльями. Эсменит даже не могла кричать. «Я жив!» — снова вскричал Икурий Конфас, но ничего не услышал в ответ за грохотом колдовской битвы, ни вблизи, ни вдали, ни громогласных приветствий, ни криков облегчения и радости. Они не видели его. Они приняли его за одного из них, за обычного человека. Он обернулся к своим спасителям. «Ты!» — рявкнул он ошеломленному капитану селелцев. «Найди генерала Баксатаса. Прикажи ему явиться ко мне сейчас же». Воин помедлил какую-то долю секунды, и за этот миг сердце у Конфаса похолодело. Затем болван-капитан сорвался с места и бросился бегом по траве к дальним шеренгам войска. «Ты!» — приказал Конфас рядовому солдату. «Найди каких-нибудь конников. Быстро, бегом. Прикажи трубить общее наступление. А ты?» Он насекся. В воздухе слышались крики. Конечно, они просто не сразу опомнились. Не сразу сообразили. Дураки безмозглые. Они думали, что я мертв. Усмехнувшись, он повернулся к своей армии и увидел всадников, которых заметил раньше. Их было несколько сотен, и они неслись прямо на фланг селиалской колонны. «Больше нет народов», — раздавался голос из гущи всадников. «Больше нет наций». Несколько мгновений Конфас не мог поверить собственным глазам и ушам. Всадники явно были айнрити, несмотря на бело-синие халаты. Впереди билось на ветру знамя круга распятия с золотыми кистями, а за ним — красный лев. «Убить их!» — взревел Конфас. «Вперед, вперед, в атаку!» Сначала казалось, что ничего не происходит, никто не слышит его. Армия продолжала клубиться беспорядочной толпой, и никто не преграждал дороги врагу. «Больше нет наций». Затем рыцари в белых одеждах вдруг сменили направление и помчались на Конфаса. Он повернулся к остаткам своих солдат, разом взревел и захохотал. И внезапно вспомнил свою бабку в те годы, когда ее легендарная красота была в самом расцвете. Он вспомнил, как она сажала его на колени и смеялась, когда он вырывался и пинал ее. «Хорошо, что ты предпочитаешь стоять на земле. Для императора это первое дело. А какое второе?» Снова смех, подобный журчанию фонтана. «Ах, второе, то, что ты должен непрестанно измерять». «Что измерять?» «Ба». Он помнил, как дотронулся пальцами до ее щеки. «Да чего же маленькие были у него тогда ноготки. Кошельки тех, кто тебе служит, мой маленький бог. Потому что если они опустеют...» Из 10 нансурских солдат, стоявших к нему лицом, двое упали на колени и зарыдали, остальные бросили мечи. Он слышал нарастающий грохот в небе у себя за спиной. «Я победил скюльвендов», — напомнил он солдатам. «И вы там были». Копыта рвали дерн, земля под его сандалиями задрожала. «Ни один человек не совершал такого, ни один человек!» — крикнул один из упавших на колени. Солдат схватил его руку и поцеловал императорское кольцо. Как много звуков у этой атаки! Грохот оружия, фырканье коней, звяканье сбруи. Значит, вот что слышат язычники. Император Нансура обернулся и не поверил своим глазам. Он увидел, как король Саубон с красным от яростного напряжения лицом наклонился в седле. Солнце сверкнуло в его голубых глазах. Канфас успел увидеть широкий меч, который снес ему голову. Шагая среди дымов и пожаров, Элиазар приближался к ересиарху Кишаурим. Сиакти расчищал себе путь, вздымая столбы дымящихся обломков, разбрасывал и сокрушал туниров в черных доспехах, которые бросались на него. Кровоточащим голосом Элиазар выкрикивал самые мощные из аналогий. Он великий магистр багряных шпилей, величайший из древних школ. Он наследник Сампилета Огнепевца, омрец Цира Черного. Он отомстит за любимого учителя, за свою школу, Сашиака. Выкрикивал он в промежутках между напевами. Драконий огонь сбил ересиарха на землю, и тот покатился в золотом пламени, окутанный пенно-голубым, путаясь в своем шафрановом одеянии. Элиазар бил его снова и снова. Магма вырвалась из земли у него под ногами. Светила срывались с небес. Огромные ладони пламени плескали вокруг магических защит. Раздавался страшный треск, а Элиазар выпивал все больше и больше силы, пока не увидел вопящее слепое лицо. Стоя в небе на струях дыма, Элиазар хохотал и пел, ибо месть превратила ненависть в восторг и славу. Но с другой стороны хлынули потоки синей плазмы, святая вода Индара Кишаурим. Потоки просочились сквозь его защиты, разрушили их, а затем ушли в небо, в облака, где исчезли в пламенеющей сине. Появились призрачные трещины. Щиты из эфирного камня распались. Другие Кишаурим поднялись из руин, извергая сотрясающие мир энергии. Элиазар начал пением воздвигать более высокие бастионы, более крепкие щиты. Он увидел Сиакти, возносящегося в небо. Огненные водопады извергались из точки между его пустых глазниц, где его собратья по школе. Птаром, Ти, мир превратился в приливную волну ослепительно-белого света, бушующего и дрожащего, безупречного и девственного, как сотканный Богом мир. Бушующий, дрожащий, великий магистр багряных шпилей выкрикнул проклятие. Струи света просочились сквозь магическую защиту и уничтожили его левую руку в тот момент, когда он выпивал себе более крепкий щит. Перед Элиазаром разверзлась трещина. Свет скользнул по его голове и лбу. Магистра швырнуло назад, словно куклу. Его тело упало вниз, на горящие улицы. По всей долине Скилурского акведука Фаним добивали отчаянно сопротивлявшихся людей бивня. Конные лучники носились по перекрытиям, выпуская стрелы в упор. Другие всадники врезались в наспех выстроенные стены щитов, кололи противника пиками и копьями. Лорд Голгота, палатина Ижганакса, пал жертвой безжалостной ярости к Хергви. Лорд Гатиан с остатками шрайских рыцарей бросился в атаку. Их бешеный напор сначала помог отвоевать кое-какую территорию, но воинов было слишком мало. Язычники окружали фланги, убивали их лошадей. Рыцари бивня продолжали сражаться, распевая гимны, которые не прерывались никогда. Гатиан пал с поднятым мечом в руке, пораженный вонзившейся под мышку стрелой. Монахи-воины продолжали песнь, пока смерть кругами не спустилась на землю. И тут на западе пропели рога. На мгновение все на шейризорских равнинах, язычники и идолопоклонники, обернулись к высотам, где древние аматейцы хоронили своих царей. И там, над лагерем, они увидели имперскую армию, выстроившуюся на холмах. Люди бивня радостно завопили. Язычники поначалу тоже подняли радостный крик и приветствовали Айнрити, поскольку командиры сказали им, что не надо опасаться нансурцев. Но роковое предчувствие медленно распространялось среди солдат от отряда к отряду. Они уже заметили круга распятия и красного льва среди священных штандартов нансурских колонн. Но это не было предательством императора Икурия, заключившего союз с их подираджей. Ненавистного штандарта экзельт-генерала с четким керанийским диском нигде не было видно. Нет, это не Икурий Канфас, это белокурая бестия, король Саубон. Кианские всадники в смятении начали отступать от остатков войска Айнрити. Даже золотой падираджа растерялся. Из тени акведука лорд Вериджин великодушный отдал приказ тиданцам. С яростным криком светлобородые воины бросились вперед по трупам, врубившись в самую середину вражеского воинства. Остальные скакали за ними, забыв о ранах и потерях. В небесах парили адепты в черных одеяниях. Имперский Сайк, чародей солнца, наступал на своих ненавистных древних врагов. Лошади и люди сражались и горели в нисходящем пламени. Стюльвент задыхался. Он был здесь. Сидел, привалившись к стене этого безумного места, в залитой белым светом комнате в конце коридора. Бледный, ногой, если не считать набедренной повязки. Он здесь. Много часов Наюр крался по этим омерзительным залам. Он следовал за Серви и ее братьями, шедшими по запаху Килхуса. Кроме жаровин у водопада в пещере, другого света не было. Глубже и глубже, в самое сердце тьмы, через ад гнусных изображений. Они, сказала ему Серви, идут по разрушенным подземельям Кунуроев, давно погибших предшественников людей. И Наюр знал, что ни одна дорога не уведет его от степи дальше, чем это. Сердце колотилось. Он увидел на мгновение своего отца Скиоту, тот манил сына сквозь тьму. И вот, вот он, Маэнгхус. Серви напала первой. Ее меч мелькал, превратившись в размытую тень. Но Маэнгхус остановил ее голыми руками, вспыхнувшими голубым светом, и отшвырнул прочь хрупкое тело. Тут же на него набросился брат Серви. Он пытался рассечь чародейские руки, крутился и пинался, нырял и скользил, безуспешно. Маэнгхус схватил его за горло. Жертва разевала рот и билась, а слепец оторвал ее от земли. Голубое пламя охватило тело, голова запылала, как свеча. Голова твари распалась, и человек бросил на землю обмякший труп. В это время Наюр крался по коридору. Его онемевшие ноги заплетались, и он опасался, что шагает слишком тяжело. Стюльвент вспомнил, что также подкрадывался к Килхусу, когда нашел того полумертвым на кургане отца в окружении мертвых шранков. Вспомнил леденящий ужас ночных кошмаров, дыхание, подобное иглам. Но сейчас все иначе. Тогда Наюр собирался уйти из родного края, от своего народа, от всего, что считал священным и сильным. А сегодня он достиг своей цели. Здесь был он, он. Три черные змеи обвивали его шею. Одна изгибалась над правым плечом, другая свернулась на блестящей макушке. Наюр увидел рану у него в животе, розовую кровь на набедренной повязке, но не мог вспомнить, кто нанес удар. «Наю», — проговорил слепец, — голос Килхуса. «Черты Килхуса. Когда сын успел стать копией отца, Наю, ты вернулся ко мне». Змеи смотрели на него, высовывая язычки. Безглазое лицо умоляло, притягивало к себе, выражало раскаяние и изумленную радость. «Я так и знал». Наюр остановился на пороге в нескольких шагах от человека, разбившего его сердце. Он накинул комнату нервным взглядом, увидел справа неподвижную Серви, разметавшую по окровавленному полу светлые волосы. Посмотрел на оборотни, подвешенных в путанице цепей и шкивов, на стены, испещренные нечеловеческими изображениями. Зажмурился от неестественного света, чудесным образом озарявшего резные своды. «Наю, оставь меч, пожалуйста». Стюльвент моргнул и увидел свой зазубренный клинок, хотя не помнил, как обнажил его. Свет лился по нему, словно вода. «Я Наюр Урскиоэта», — сказал он, — «самый жестокий из людей». «Нет», — мягко сказал Маэнгхус, — «ты лжешь, чтобы спрятать свою слабость от других людей, столь же слабых, что и ты. Это ты лжешь, но я вижу твою суть, я вижу твою истину, я вижу твою любовь, ненавижу», — закричал Наюр так громко, что зал откликнулся тысячеглосым шепотом. Хотя и слепой, Маэнгхус опустил глаза вниз задумчиво и печально. «Столько лет», — проговорил он, — «столько зим, все, что я показал тебе, изранило твое сердце, оторвало тебя от народа. И теперь ты считаешь, что я виноват во всем, чему тебя научил. Кощунство, обман». Горячая слюна обжигала небритый подбородок Стюльвенда. «Тогда почему это тебя терзает? Разоблаченная ложь разлетается как дым. Ранит правда, Наю, да ты и сам знаешь, ибо ты горел в ее огне много лет». Внезапно Наю ощутил мили почвы над их головами, вывернутую изнанку земли. Он забрался слишком далеко, он спустился слишком глубоко. Меч выпал из потерявших чувствительность пальцев, жалобно зазвенел по полу. Лицо Наюра дрогнуло, как дергается схваченный хищный зверь. Всхлипывания отдались эхом от резных стен. Маэнгхус обнимал его, окружал его собой, лечил его бесчисленные шрамы. «Наю, он любил его человека, который нашел его, который повел его в неизведанную степь. Я умираю, Наю», — с жаром шептал Маэнгхус, — «мне нужна твоя сила». Бросил его, покинул. Наюр любил только его, во всем мире, его одного. Плаксивая баба, глубокий поцелуй, резкий запах. Его сердце тяжело колотилось. Стыд сочился из пор, катился по дрожащим конечностям и еще сильнее возбуждал его. Он судорожно выдохнул в горячий рот Маэнгхуса. Змеи вплелись в его волосы, прижались твердо и упруго, как фаллос, к его вискам. Наюр застонал. Так не похоже на Серви или Анисси. Хватка борца, жесткая и неодолимая. Обещание поддержки и защиты в крепких объятиях. Маэнгхус потянулся к его бедрам. Его глаза пылали жаром, когда он шептал. «Я шел нехоженной тропой». Он ахнул, дернулся и упал, когда Наюр провел хорой по его щеке. Белый свет полыхнул из пустых глазниц. На мгновение Стюльвенду показалось, что из черепа Маэнгхуса на него смотрит Бог. «Что ты видишь?» Но затем его любовник упал, объятый пламенем. Такова была сила, владевшая ими. «Опять!» — взвыл Наюр, глядя на обмякшее тело. «Почему ты снова покидаешь меня?» Его вопль полетел по древним залам, наполняя недра земли. Потом Наюр захохотал, когда подумал о своем последнем свазонде. Он вырежет его на горле. «Один последний значит так много. Пойми же, пойми!» Он захлебывался горем. Стюльвент опустился на колени у трупа любовника. Долго ли он так простоял, он не знал. Затем, когда колдовской свет начал угасать, на его щеку легла холодная рука. Он обернулся и увидел Серви. Ее лицо на миг раскрылось, словно глотнуло воздуха, затем снова стало прежним, гладким и совершенным. Да, Серви, жена его сердца, его испытание и награда. Абсолютная тьма поглотила их. Огромное развороченное поле, которые оставили за собой медленно продвигавшиеся вперед багряные шпили, окружали стены пламени. За ними лежали дымящиеся руины. Но дряхлая сукновальня с ее открытыми галереями и каменными чанами чудом осталась невредимой. Стоя на коленях у южного окна, Прайс видел все как с края обрыва. Видел уничтожение багряных шпилей. Барабаны язычников сменил сверхъестественный рев песнопений. Последние кишаурим, их осталось пятеро, парили над обугленными развалинами. Их змеи выгибали шеи, высматривая выживших. Они поминутно извергали свет, и темнеющее небо раскалывалось от грохота. Прайс не понимал, что это значит. Он ничего не понимал. Только одно. Это Шейми. Он обратил лицо к небу. Сквозь дымную завесу пробились первые проблески голубизны, золотая кайма на волокнистой черноте. Вспышка. Искра на краю поля зрения. Прайс посмотрел на священные высоты. Увидел точку света над карнизами первого храма. Точка зависла там, заливая кровлю купола белым сиянием, затем взорвалась так ярко, что по небу разошлись круги. Как сорвавшиеся с мачты паруса, огромные полотнища дыма покатились вперед, накрыли парящих кишаурим и руины вокруг них. И тут Прайс заметил фигуру, стоявшую там, откуда шел свет, так далеко, что ее едва можно было разглядеть. Только светлые волосы и белопенное одеяние. Килхус, воин-пророк. Прайс заморгал. По телу его прошла дрожь. Фигура спрыгнула с края храма, пролетела над ошеломленными фанем, толпившимися на хитеринской стене, затем спустилась вниз сквозь кольцо горящих зданий на склоне. Даже отсюда Прайс слышал ее напев, раскалывающий мир. Кишаурим разом обернулись. Воин-пророк шел к ним, и его глаза горели, как два гвоздя небес. С каждым шагом из-под ног Килхуса взлетали обломки и осколки. Они складывались в сферы, пересекаясь и вращаясь, пока полностью не закрыли его. Из-за туч выглянуло солнце, как после потопа. Огромные столбы белого света пронизали городской пейзаж, окрасили перламутром тела павших, заставили сиять серые и черные дымы пожарищ, все еще поднимавшиеся в небо. И тут Прайс понял, зачем Килхусу понадобились защитные сферы. Языческие лучники рылись в обломках среди развалин, пытаясь найти хоры. Воин-пророк издал крик, и по земле прошел ряд взрывов, разбросавших камни и кирпичи. Но даже после этого в Килхуса летели стрелы. Некоторые проносились мимо, другие отскакивали от защит, наполненные колдовской силой и несущие разрушение. Снова раздались взрывы. Тела убитых отбрасывало в стороны. Руины домов содрогались. Грохот перекрывал бесконечную дробь барабанов. Пятеро кишаурим, парящие над мглой и сверкающие на солнце шафрановыми одеяниями, сошлись с Килхусом. Сверкающие водопады силы столкнулись с его сферическими защитами, произведя такую ослепительную вспышку, что Прайсу пришлось закрыть глаза руками. Затем оттуда выделились сияющие совершенные линии. Они превратились в кинжально-острые геометрические формы, направленные на ближайшего из кишаурим. Слепец стал хватать руками воздух, затем осыпался на землю дождем из крови и клочьев плоти. Но защиты Килхуса тоже дрожали, трещали и наконец пали под ударами нечестивого света. Ни одной молнии Гнозиса не сверкнуло, чтобы рассечь наступающих кишаурим, и происпонял, что Келхус не в силах их победить, что теперь он может только наговаривать себе защиты, обороняясь. Он погибнет, это лишь вопрос времени. Затем все внезапно кончилось. Кишаурим отступили, рев атаки стих, как дальний раскат грома. Проис больше ничего не видел, кроме дыма, руины солнца. Боже милостивый, пресветлый бог богов. За спиной у одного из кишаурим вдруг полыхнул свет, и там появился Келхус. Он схватил колдуна за горло, и клинок Иншоя пронзил шафрановую грудь. Проис споткнулся, зашатался на грани падения, затем восстановил равновесие и засмеялся сквозь слезы. Закричал, Келхус исчез. Тело убитого колдуна упало. Трое оставшихся кишаурим парили неподвижно, потрясенные. Будь у них глаза, они бы непременно заморгали от изумления. Воин-пророк появился за спиной у следующего из них, в мгновение ока поразил его и разрубил свисавших с шеи змей. Когда тело врага упало, Келхус сделал резкое движение, поймал, как понял Проис, выпущенную снизу арбалетную стрелу. Одним кратким движением он вонзил ее в ближайшего жреца-чародея. Взрыв света, обрамленного черным перламутром. Мертвый кишаурим рухнул вниз. Проис завопил. Никогда он не чувствовал себя таким юным, таким обновленным. А на Сурим-Баркелхус снова запел абстракцию. Белые одежды полыхали на солнце. Плоскости и параболы сталкивались вокруг него. Сама земля, до самого сердца ее, загудела. Оставшийся в живых кишаурим чертил вокруг себя широкий круг. Он уже понял, что ему надо двигаться, чтобы избежать судьбы собратьев. Но было уже слишком поздно. От священного света воина-пророка спасения не было. Красное солнце клонилось к черному горизонту. Облака клубились на юго-западном ветру и пурпурными потоками ползли над Минианарским морем. Мрак отступал от развалин города. На расколотых камнях застывала кровь. В наступающих сумерках, на фоне шипения подземных огней, послышался какой-то негромкий стук. Среди глыб, разбросанных вокруг уцелевшего фундамента, над разбитой белой статуей сидел маленький мальчик. Он камнем откалывал соль и собирал ее в ладошку. Сражение закончилось, но ребенок все еще испуганно оглядывался через плечо. Наполнив кошель, он взглянул на лицо мертвого чародея со странным безразличием. Чужой человек мог бы принять это за печаль, но мать мальчика, будь она жива, разглядела бы в его глазах надежду. Ребенок наклонился, чтобы изучить ссадину на коленке. Стер кровь большим пальцем, но на ее место тут же выступила новая красная капля. Испуганный каким-то шумом, мальчик обернулся и увидел странную птицу с человечьей головой, смотревшую на него. «Хочешь узнать секрет?» – проворковал тоненький голосок. Крошечное личико расплылось в улыбке, словно эта противоречивая игра доставила птице неожиданное удовольствие. Слишком изумленный, чтобы испугаться, мальчик кивнул и крепко стиснул кошель с драгоценной солью. «Тогда подойди поближе». Глава 17. Шиме. Говорят, вера – это просто надежда, которую спутали со знанием. Зачем верить, если достаточно одной надежды? Кратианос. Нильнамешская мудрость. Аенсис считал, что единственным абсолютом является невежество. Согласно Парсису, он говорил своим ученикам, что знает только одно. Сейчас его знания больше, чем когда был ребенком. Такое сравнение, сказал он, является единственным гвоздем, на котором можно закрепить отвес знаний. Это утверждение мы и называем знаменитым аенсисовым гвоздем. Именно это не позволило великому киронейцу впасть в сокрушительный скептицизм Нерсельфа или бессмысленный догматизм, свойственный почти каждому философу или теологу, решившемуся пачкать чернилами пергамент. Но метафора гвоздя тоже несовершенна. Это проявляется, когда мы путаем символ с тем, что он символизирует, как цифра ноль, которую нильнамешские математики используют для объяснения таких чудес. Невежество замыкает все наши разговоры, является незримой границей всех наших споров. Люди всегда ищут некую точку, рычаг, чтобы с его помощью перевернуть и опровергнуть все противоречащие ему утверждения. Невежество этого не дает, зато оно дает возможность сравнивать и уверенность, что не все утверждения равнозначны. По мнению Аенсиса, это именно то, что нам нужно, ибо пока мы признаем свое невежество, мы имеем надежду уменьшить его, а пока мы способны совершенствовать наши заявления, мы можем возвыситься до истины, даже пусть в грубом приближении. Именно потому я оплакиваю свою любовь к великому киронейцу. Вопреки его бездонной мудрости, есть множество вещей, в коих я абсолютно уверен. Они питают ненависть, которая движет вот этим самым пером. Друсах Киемион. Компендиум Первой Священной Войны. Весна, 4112 год. Бивня, Шиме. Сифранг плыл в небесах как пьяный, его вопль звучал на пределе слышимости этого мира. Болтаясь в его когтях, Ахкельмион видел сражавшихся внизу людей, превратившихся в точки и пятна, видел смазанное пятно горящего города. Кровь твари капала вниз горящими каплями, как нефть. Земля приближалась по спирали. Ахкельмион начнулся, еле живой, и вдохнул пыль, которую даже не мог выплюнуть. Он сумел открыть один глаз и видел лишь торчащие из песка стебли травы. Он слышал шум моря, Минианарского моря, бившегося о близкий берег. «Где же братья?» «Скоро», — думал Ахкельмион, — «сети высохнут, и отец будет кричать», проклиная свои онемевшие на ветру пальцы. Но пошевелиться он не мог. При мысли, что отец побьет его, ему хотелось плакать, но это уже не имело значения. Потом кто-то поволок его по песку. Ахкельмион видел на траве черные пятна собственной запекшейся крови. Тень заслонила солнце и увлекла его во мрак древних войн, в Голготтират, в огромный золотой лабиринт ужасов, больше любой нелюдской обители. И там его ученик, почти сын, взирал на него в ужасе и недоверии, Куниурский принц, только начавший осознавать всю глубину предательства своего приемного отца. «Она мертва», — крикнул Сисватха, не в силах вынести выражение его лица. «Для тебя она умерла, а даже если она жива и ты ее найдешь, ты не удержишь ее теперь, несмотря на всю силу твоей страсти. Но ты же сказал», — проговорил Наукаюти, и его отважное лицо исказилось от горя. «Ты сам сказал, я солгал, но зачем, как ты мог, ты же единственный». «Сесса, единственный, потому что иначе ничего не получалось», — сказал Ахкельмион. «Один я не смог бы, а то, что мы здесь делаем, важнее правды и любви». Глаза Наукаюти сверкнули во тьме, как оскаленные зубы. Сисватха знал, что такой взгляд чаще всего предвещает смерть, и для людей, и для шранков. «Так что же мы здесь делаем, мой старый наставник, молю тебя, поведай мне». «Ищем», — ответил Ахкельмион, — «ищем копье-цаплю». Затем по его лицу потекла вода, пресная, хотя в воздухе пахло солью. Бормотание голосов, заботливых, сочувственных, но и расчетливых. Что-то мягкое касалось щеки. Он увидел завиток облака, а за ним — лицо девочки, смуглое и веснушчатое, как у Эсменит. Он рассматривал это лицо сквозь длинные пряди волос, которые ветер отбросил ей на щеки. «Мемистка-хотерапи», — послышался убаюкивающий голос откуда-то рядом. Слишком взрослый, чтобы принадлежать девочке. Ша-ша-ша-ша-ша. Море накатывало невидимыми белыми бурунами. Ахкельмион подумал о том черве, что выползет из него, когда он наконец перестанет дышать. Его пробуждение сопровождалось ощущением покоя, неподвижности и внимания. Первые несколько дней все вокруг кружилось, словно его привязали к огромному колесу, самая малая часть которого касалась поверхности горячих околоплодных вод. Он метался на тюфике в темной комнате, куда приходили женщина и ее дочь. Они приносили воду, а иногда и рыбу, растертую в согревающую желудок кашицу. А еще его преследовали кошмары, сливавшиеся в мучительный тягучий поток страдания и потерь. Конец древнего мира, конец без конца, рана на ране, неутихающий вопль. Он метался в горячке, как уже было давным-давно. Он хорошо это помнил. Когда лихорадка отпустила, он обнаружил, что лежит в одиночестве и смотрит на крышу, крытую пальмовыми ветками. С балок, точнее, простых жердей, свисали пучки весенних трав. На стене висели старые сети. На столе лежала высушенная, как подметка, рыба, и пахла рыбьими внутренностями, как после разделки улова. Сквозь шум прибоя было слышно, как скрипят на ветру стены хижины. Дрожали веревки на сквозняке. Сквозняк на мгновение поднимал в воздух пыль из угла. «Дом», — подумал он, — «я вернулся домой», и впервые уснул по-настоящему. Ошеломленный, он стоял в колеснице верховного короля Кирании. Много лет над горизонтом висело необъяснимое ощущение рока, ужас, не имеющий формы, только направление. Все люди чувствовали его, и все люди знали, что именно из-за этого необъяснимого ужаса их сыновья рождаются мертвыми, что оно разорвало великий круг душ. Теперь, наконец, они увидели его, кость, вставшая поперек горла творения. Башраги стучали по земле огромными молотами, шранки бесновались. Они потоком лились на равнины, прыгали в своих доспехах из дубленой человечьей кожи, верещали, как обезьяны, бросаясь на стену, возведенную киранейцами на руинах Мингидды. А за ними поднимался вихрь. Огромный смерч, неудержимый и безразличный, засасывал серую землю в черное небо. Он ревел все ближе, готовые втянуть в себя последних людей. Он пришел, чтобы замкнуть мир. Грозовые облака крепче стиснули солнце, все утонуло во мраке и грохоте. Шранки стискивали свои гениталии и падали на колени, не обращая внимания на удары человеческих мечей. Исисватха услышал миллионы голосов и рев Цурамаха, Хебога, в криках его порождений. «Что ты видишь?» «Что?» — спросил Анаксафус. «Ты видишь?» Сисватха, разинув рот, смотрел на Верховного Короля. Своим собственным голосом, со своими интонациями Анаксафус говорил те же слова, что и не бог. «Государь мой!» Ахкеймион не знал, что ответить. На равнинах кипела битва. Смерч высотой от горизонта до самых небес приближался. Хебог шел к ним. Он был столь огромен, что руины Мингидды рядом с ним стали каменной пылью, а люди — как пылинки. «Я должен знать, что ты видишь. Я должен знать, что ты видишь». Накрашенные глаза, честные и настойчивые, пристально смотрели на него, словно требовали дара, значение которого еще не определено. «Анаксафус!» — крикнул Сисватха, перекрывая шум битвы. «Копье! Ты должен взять копье! Это не то, что должно случиться!» Хор голосов. Люди вокруг них согнулись под порывами ветра, призывая своих богов. Песок бил по бронзовым доспехам. Небог приближался, вставал во весь свой невероятный рост, превышающий возможности взгляда. Он вывернул иерархию движущегося и неподвижного, и теперь казалось, будто смерч неподвижен, а весь мир вращается вокруг него. Скажи мне, во имя всего святого, Анаксафус, бери копье. Нет, этого не может быть. Хебог шел по равнине Мингидда, сметая легионы шранков, отшвыривая их от своих грохочущих подошв, как кукол из ничтожной плоти. И в его сердце Сисватха разглядел отблеск щита, подобного черному драгоценному камню. Он повернулся к Верховному Королю Кирании. «Что я есть? Что я есть?» Нахмурилось смуглое царственное лицо. Умощенные маслом косы змеями разметались по плечам. Последний свет мерцал на бронзовых львах его панциря. «Мир, Анаксафус! Весь мир! Все идет не так!» Смерч встал над ними громадным столпом ярости. Чтобы увидеть его вершину, пришлось бы встать на колени и запрокинуть голову. Вокруг него выли и закручивались ветра, лошади дико ржали и метались, колесница шаталась под ногами, все покрыла охренная тень, резкие порывы ветра бросались на них как волны прибоя, бездонные и всеобъемлющие. Песок сдирал кожу с костяшек пальцев, царапал скулы. Хебог приближался. Слишком поздно. Странно, что страсти угасают перед тем, как уходит жизнь. Визжали лошади. Колесница качалась. «Скажи мне, Акхи!» Он закричал и сел на постели. Женщина, стоявшая у дверей, уронила таз и бросилась к нему. Ахкеймион инстинктивно схватил ее за руки, как муж, перепуганную жену. Она попыталась вырваться, но он вцепился сильнее и попытался встать. Ноги его не слушались. Женщина закричала, но Ахкеймион не отпускал. Пальцы сжимали ее ладони, наверное, причиняя боль, но он не мог отпустить ее. Распахнулась дверь. В комнату ворвался мужчина с поднятыми кулаками. Потом Ахкеймион не мог вспомнить самого удара. Он уже пытался встать, а мужчина тащил прочь оттуда свою жену. Щеку соднило. Человек что-то кричал на непонятном языке, дико жестикулировал, а женщина, похоже, о чем-то умоляла, цепляясь за его левую руку, но мужчина только отмахивался. Ахкеймион поднялся, совершенно обнаженный, и почувствовал, что его правая нога не в порядке. Он схватил с тюфика грубое полотенце и завернулся в него. Затем, ошеломленный, обогнул мужчину и его жену, добрался до двери, вышел на солнце и пошатнулся, ощутив под ногами горячий песок. Прикрыл глаза ладонью от яркого солнца, увидел берег и вздымающиеся морские волны. Заметил девочку с веснушками, съежившуюся у задней стены. Затем разглядел вдалеке и других людей. Там, где черные скалы вырастали из белого песка, люди вытаскивали лодки из перламутровой морской пены. Ахкеймион обернулся и, как только мог, быстро побежал по берегу. «Пожалуйста, не убивайте меня!» — хотел он закричать, хотя и понимал, что так может погубить их всех. Он направился на восток, к Шиме, как будто других дорог он не знал. Утреннее солнце словно убегало от той стороны света, куда направлялся Ахкеймион, словно боялось его. Пока песок был плотным и ровным, он шел вдоль берега и наслаждался теплым плеском волн у ног. Красношеи чайки неподвижно висели в пустом небе. Все двигалось одновременно и быстрее, и медленнее, как бывает на краю Великого моря. Широкая водная гладь мощно вздымалась на неподвижном горизонте. Отблески солнца бежали по тихо дышащей поверхности вод, и ветхая жизнь трепетала на вечном ветру. Он останавливался 4 раза. Один раз, чтобы сделать себе посох из выбеленного морем куска дерева. Второй, чтобы подпоясать обрывком гнилой веревки свою простыню, из которой сделал одеяние, которое нансурцы называют хламидой отшельника. Третий раз он остановился, чтобы осмотреть свою ногу, рассеченную на икре и щиколотке. Он не знал, где получил эту рану, но точно помнил, что выпивал себе защиту кожи за мгновение до того, как демон провал его оборону. Возможно, не успел допить до конца. В четвертый раз Ахкеми он остановился перед сваями волнолома, заставившими его свернуть от берега. Он набрел на пруд из приливных вод, укрытый от ветра так, что поверхность его была зеркально ровной. Ахкеми он опустился на колени на берегу этого пруда, чтобы посмотреть на свое отражение, и увидел у себя на лбу 2 сабли, нарисованные сажей. Наверное, это сделали те, кто за ним ухаживал. Охранный знак, благословение или молитва. Ему не хотелось их стирать, поэтому он лишь омыл свою спутанную бороду. Когда вода успокоилась, он снова вгляделся в зеркало пруда. Темные запавшие глаза, заросшие бородой щеки, 5 белых прядей. Он коснулся отражения пальцем, посмотрел, как оно искривляется и дрожит на чистой глади вод. Может ли человек чувствовать так глубоко? Он зашагал прочь от берега, тщательно выбирая дорогу по пастбищам, обходя заросли чертополоха. Хотя ветер не стих, тени метались вдали от его порывов, Ахкемиону казалось, что потоки воздуха огибают его, как всегда, когда человек удаляется от берега. Свежая зелень благоухала, насекомые летали туда-сюда бессмысленно и целеустремленно. Он спугнул дрозда и чуть не вскрикнул, когда птица взлетела из-под самых его ног. Земля впереди поднималась холмами. Ахкемион вышел на широкий участок утоптанной почвы. Тут прошли всадники, 100 всадников. Его цель уже близко. Он перевалил через вершину холма, где под солнцем лежали развалины мавзолеев древних аматейских царей. Запекшаяся, как стекло, земля ранила босые ноги. Он пересек разоренную долину, где был лагерь священного воинства. Он прошел по полям битвы, мимо разрушенного акведука, где гниющая желтая трава указывала на трупы людей и лошадей. Он перебрался через руины ворот процессии, мимо обрушенного участка стены, где на него глянул зрачок, выложенный черной плиткой по белому. Он прокладывал путь по выжженным улицам и остановился посмотреть на багряного адепта. Тот торчал из развалин соляной статуи, застыв в последнем движении. Он взобрался по огромной лестнице, вырезанной в склоне Ютирума, хотя не остановился ни у одного святого для паломников места. Он не увидел никого, пока не добрался до западных ворот Хитеринской стены. Там стояли на страже 2 смутно знакомых конрийца. Они вскричали: «Да сияет истина!» и пали на колени, ожидая благословения. Он плюнул на них. Приближаясь к первому храму, он смотрел на дымящиеся развалины Ктисарата, великого храма Кишаурим. Они ничего не значили для него. Первый храм возвышался совсем рядом. Его круглый фасад светился белым над тысячами айнрити, собравшимися перед святилищем. Солнечные лучи струились вниз, тени были резкими. Небо ясное и безоблачное. Его бирюзовую чашу метил лишь гвоздь небес, сверкавший в его глубине, как давно потерянная драгоценность. Тяжело опираясь на посох, Ахкемион преодолел последний пролет. Все без исключения люди бивня расступались перед ним. Он был важнее их, гораздо важнее. Он стоял в самом центре мира, наставник воина-пророка. Он прошел сквозь айнрити, не обращая внимания на их мольбы. Наконец он остановился на самой верхней площадке и посмотрел на собравшихся сверху вниз, и расхохотался. Повернувшись к ним спиной, он похромал в просторную тень, прошел под табличками с благословениями, что висели под притолокой. «Как это не похоже», — подумал он, — «на храмовый сумрак Сумны, где все ярко размалевано». Мрамор нежил его кровоточащие ноги. Люди падали на колени, когда он проходил сквозь внешнее кольцо колонн. Проталкиваясь через толпу, он подумал о странной пустоте, открывшейся в нем. Он ходил, он дышал, значит, сердце в его груди еще билось, но самого пульса он не ощущал. Он подумал о черве, который скоро выползет из его волос. Затем Ахкемион услышал суровые слова, заставляющие людские сердца трепетать от благоговения. Он узнал голос Майтонета, святого Шрая тысячи храмов. Он почти видел его среди леса круглых колонн. «Встань же, Анасурим Баркилхус, ибо вся власть ныне лежит на твоих плечах». Мгновение тишины, прерываемой тихими всхлипываниями. «Воззрите же, вот воин-пророк». провозгласил незримый Шрая. «Воззрите же, вот верховный король Куньюри. Воззрите же, вот аспект император трех морей». Слова поразили Ахкельмиона, как удар отца. Люди бивня вскакивали на ноги, кричали восторженно и льстиво. Он припал к одной из белых колонн, щекой ощущая холод ее резьбы. Что же за пустота так сосет внутри? Что за тоска, от которой хочется плакать? Он заставляет нас любить себя. Он заставляет нас любить. Прошло несколько мгновений, прежде чем он понял, что теперь заговорил сам Килхус. Ахкельмиона влекло вперед, непреодолимо и неизбежно. Наряженные в шелковые одежды своих врагов, таны и рыцари расступались пред ним, как перед прокаженным. «Со мной, — говорил Килхус, — все переписано заново. Ваши книги, ваши притчи, ваши молитвы, все, что было вам привычно, теперь станет просто детской забавой. Слишком долго истина спала в низких сердцах людей. То, что вы зовете традицией, есть лишь уловка, плод вашей суетности или похоти, ваших страхов и ненависти. Со мной души очистятся, со мной мир возродится». Год первый. Ахкельмион продолжал хромать вперед. При каждом шаге посох в руке гудел и ранил его, сломанный, как и все в этом жалком мире. «Старый мир мертв!» — крикнул он. «Ты это хочешь сказать, пророк?» Изумленные восклицания и шорох шелка в наступившей тишине. Люди окончательно расступились, скорее изумленные, чем возмущенные. И, наконец, Ахкельмион увидел. Он зажмурился, стараясь отделить знакомое от внешнего блеска. Священный двор аспект императора. Он увидел Майтонета в его золотых одеяниях. Увидел Происа, Саубона и остальных выживших предводителей священного воинства. Увидел новую знать, не столь многочисленную, но более блистательную, чем старая. Увидел первородных и других новых высших чиновников во всем блеске их фальшивого положения. Он увидел Науцеру и весь кворум, сверкавший ало-золотыми церемониальными одеяниями завета. Увидел даже Иейка, прозрачно-бледного, как стекло, в магистерском облачении Элиазара. Он увидел Эсменит, ее раскрытый рот, ее накрашенные глаза, сверкающие слезами. Новая нильномежская императрица. Ахкельмион не видел Серви, не видел Наюра или Конфаса. Иксинима тоже не было. Но он увидел Килхуса, восседавшего, как лев, перед огромным бело-золотым полотнищем круга распятия. Его рассыпанные по плечам волосы сверкали, светлая бородка была расчесана. Ахкельмион видел, что он плетет сети будущего, как и говорил Стюльвент, что он изучает, анализирует, расставляет по местам, проникает. Он видел Дунянина. Килхус кивнул ему дружелюбно и озадаченно. «Я не говорю, а утверждаю, Акка. Старый мир мертв». Опираясь на посох, Ахкельмион оглядел собравшихся. «Значит, ты говоришь, без упора или злобы», — сказал он об Армагеддоне. «Все не так просто, ты ведь понимаешь». Голос Килхуса, выражение лица, все излучало снисходительное добродушие. Он поднял руку и указал на место справа от себя. «Подойди же, займи свое место около меня». И тут Эсменит закричала и бросилась с возвышения к Ахкельмиону, но споткнулась, упала и заплакала. Прижав ладони к полу, она подняла к нему безнадежно умоляющее лицо. «Нет», — ответил Ахкельмион Килхусу, — «я вернулся за женой. Больше мне ничего не надо». Мгновение сокрушительной абсолютной тишины. «Это кощунство», — вскричал Науцера. «Ты сделаешь так, как он велит». Ахкельмион услышал великого старого чародея, но не стал слушать. Уже много лет, как он перестал понимать своих братьев по школе. Он протянул руку. Эсми. Он увидел, как она встает, увидел ее округлившийся живот. Она показывала, как же он не замечал этого прежде. Килхус просто наблюдал. «Ты адепт Завета», — прохрипел Науцера с огромной злобой. «Адепт Завета, Эсми», — произнес Ахкельмион, глядя только на нее и протягивая ей руку. «Прошу тебя». Одна единственная вещь в мире имела значение для него. «Акка», — всхлипнула Эсменит. Она огляделась по сторонам, и восторженные взгляды со всех сторон словно затопили ее. «Я мать-мать, значит, пустоту не закрыть». Ахкельмион кивнул и вытер последние слезы. Больше никогда он не прольет ни единой слезинки. Отныне у него нет сердца. Он станет совершенным человеком. Она подошла к нему, со страстью в глазах, но также с опаской и страхом. Она схватила его руку, ту, что не держалась за посох. «Мир, Акка, неужели ты не видишь, весь мир лежит на весах, как я умру в следующий раз?» С жестокостью, наполнившей его восторгом и ужасом, он схватил Эсменит за левое запястье, резко вывернул его и отогнул так, чтобы она могла увидеть синюю татуировку на внутренней стороне своей руки. Затем отшвырнул ее прочь. Толпа яростно заревела. «Нет!» — взвизгнула с пола и сменит. «Оставьте его! Не трогайте его! Вы не знаете его! Вы его не! Я отрекаюсь!» — вскричал Ахкеймион, обводя уничтожающим взглядом толпу. «Я отрекаюсь от звания святого наставника и визиря при дворе Анасурембара Килхуса». Он глянул на Науцеру, безразличный к тому, насмехается над ним старик или нет. «Я отрекаюсь от моей школы», — продолжал Ахкеймион, «ибо она есть сборище лицемеров и убийц». «Тогда ты обрек себя на смерть», — вскричал Науцера. «Нет колдовства вне школ, нет, я отрекаюсь от моего пророка». Потрясенные восклицания и шепот наполнили галерею первого храма. Ахкеймион подождал, пока шум уляжется, целую вечность немигающим взглядом глядя на потусторонний облик Анасурембара Килхуса, своего последнего ученика. Они не обменялись ни единым словом. Ахкеймион нашел взглядом Прайса, казавшегося таким старым со своей квадратной бородой. В его красивых карих глазах светилась мольба, обещание вернуться. «Слишком поздно, и отрекаюсь». Он запнулся, борясь с нахлынувшими чувствами. «Отрекаюсь от моей жены, не ей-ед», — застонала она. «Прошу у тебя, Акка, отрекаюсь от изменницы», — продолжал он хриплым голосом. И, с застывшим, как маска, лицом, он повернулся и, не прощаясь, пошел прочь тем же путем, каким явился сюда. Люди бивня ошеломленно смотрели на него, и ярость горела в их глазах, но они расступались перед ним, расступались. Затем, перекрывая плач и сменит, раздался голос: «Ахкеймион, Килхус». Ахкеймион не удосужился обернуться, но остановился. Словно само непостижимое будущее навалилось на него, повисло ярмом на шее, уперлось в спину острием копья. «Когда ты в следующий раз предстанешь предо мной», — сказал аспект-император гулким голосом, звенящим нелюдскими интонациями, — «ты опустишься на колени, друс Ахкеймион», — и чародей похромал прочь по своим кровавым следам.